Глава 13. До имения Уортингтона они добрались ко второй половине утра. При свете дня обширный особняк поражал еще больше. Автоматическая повозка подкатилась по дорожке к дому, где уже припарковалось несколько машин с хорошо одетыми водителями, лениво облокотившимися на свои экипажи. Они привыкли к долгому ожиданию между поездками. «Нам с ним неделю назад нужно было поговорить», проворчала Хадия, выбираясь из повозки вслед за Фатимой. «У фамилии Уортингтон есть свои преимущества. Интересно, почему он решил с нами встретиться?» «Трудно сказать. Но приглашение только для нас, без полиции. Разговор с Асимом будет выглядеть, будто он замешан в каком-то преступлении. Разговор с нами выглядит просто жутенько», закончила Хадия. Фатима искоса на нее посмотрела. Сети очень плохо влияло на людей. Когда они постучали в дверь, их приветствовал мужчина, по манерам которого сразу было видно человека, работающего на богатых людей. Дневной дворецкий, как выяснилось. Их повели через огромную гостиную сквозь остроконечную арку-луковицу. «Этот дом напоминает сказки, которые я читала в детстве», прошептала Хадия, рассматривая узорчатые ковры и машрабийские решетки. «С капризными принцами и волшебными аистами. Одного из них можем и встретить». Дневной дворецкий остановился у двери библиотеки, приглашая их войти. В комнате не было окон, и помещение освещала свисающая с потолка газовая лампа. Но что заставило Фатиму задуматься, так это люди. Коренастого мужчину с золотыми волосами, насколько она помнила, звали Виктор, а темноволосого — Персиваль. Они были в черных кафтанах во весь рост и красных фесках. На модном диване цвета мха расположились три женщины, каждая в черном себлехе и в милая лев. Большой хлопчатый платок, более 3 метров, который наматывается поверх одежды. Их лица скрывали одинаковые вуали бур-а, хотя головы от чего-то оставались непокрытыми. «Агент Фатима», — окликнула одна из женщин знакомым голосом. «Абигейл Уортингтон». Ее выдавали рыжие волосы и все еще перевязанная левая рука. В правой она держала книгу, на обложке которой на английском языке было написано «Таинственные истории джиннов и Востока». На странице виднелась скудно одетая женщина в вуале с заломленными в отчаянии руками, над которой угрожающе нависал джинн с полыхающим огнем ртом. «Ассаламу алейкум», — поздоровалась она. Фатима поморщилась. «Как можно настолько плохо говорить на арабском?» «И вам мир», — поздоровалась она на английском. «Абигейл, это агент Хадия, моя напарница». «Напарница?» Сине-зеленые глаза Абигейл расширились над ее бур-а. «Как восхитительно! Доброго утра вам, агент Хадия. Как я уже говорила агенту Фатиме, меня можно называть просто Абби». «Доброе утро, Абби», — ответила Хадия. «О, у вас такой же прекрасный английский, как у агента Фатимы. Этот акцент... американский? Я провела там некоторое время». «Еще одна женщина в вашем министерстве», — восторженно ахнула Абигейл, «и поездившая по миру. Я только что обсуждала с Беттани и Дарлин, насколько продвинутой ваша страна стала для женщин. Вы практически оставили Британию позади. Знаете, мы все феминистис. Конечно, не уровня Панкхёрст». Эмилиан Панкхёрст, лидер британского движения суфражисток. «Но все мы родственные души в нашем союзе сестер». «Беттани и Дарлин», — припомнила Фатима, подставляя имена к шатенкам, стоявшим по бокам от Абигейл. «Сестры Эджингтон». Их ореховые глаза сохраняли все то же оценивающее выражение, словно кошки присматривались к конкурентке. Виктор загоготал. Он снова пил, отхлебывая из хрустального бокала. «Дай женщинам в Британии право голоса, и скоро они напялят на нас платья, а сами будут носить костюмы. Он указал мясистой рукой на свою голубею, а затем на наряд Фатимы, после чего расплылся в зубастой улыбке. Без обид, немножко английского юмора. «Так себе юмор», — пробормотал Персиваль, погружая усы в свой напиток. Абигейл бросила острый взгляд на Виктора. Мужчина побагровел, быстро опрокинул бокал и закашлялся. «Простите», — извинилась Абигейл. «Виктор унаследовал знаменитый язык Фицроев. Все их семейство постоянно спотыкается о собственные слова. Возможно, вы помните более утонченного Персиваля Монтгомери. Персиваль, будь умничкой и помоги бедному Виктору. Он так может вздохнуться». Темноволосый мужчина вздохнул и принялся с силой хлопать товарища по спине. «Виктор дуется, потому что не привык к этой одежде». «Скажите, а в чем причина вашей одежды?» — не сумела удержаться от вопроса Фатима. «Мне казалось это очевидно», — удивилась Абигейл. «У нас траур. Вчера были похороны моего отца. Он так любил вашу страну, мы хотели его почтить, надев туземные наряды. Мы даже позаимствовали траурные вуали». «Траурные вуали?» — переспросила Хадия. «Разве они не для этого?» Абигейл растерянно приспустила бура. «Хотите сказать, нам не нужно их носить?» — спросила Дарлин Эджингтон, срывая вуаль. «Спасибо Господу!» — за ней последовала ее сестра. «Как вы в них дышите?» Хадия уставилась на них с распахнутым ртом. Фатима решила повернуть разговор в нужную колею. «Мы здесь по приглашению вашего брата?» Их вывели из библиотеки и повели по коридору. Пока они шли, до Фатимы донесся слабый звон, похожий на удары молота по металлу. Она вспомнила, что слышала его и в первый визит. Тогда она решила, что ей почудилось, но сейчас звук был отчетливее. Затем он исчез. «Может, в поместье были рабочие?» «Вы читали эту книгу, агент Хадия?» — спросила Абигейл. Она показала том, который несла с собой. Ее написал один из лучших английских ориенталистов. «Истории о джиннах, магии и всяком таком. Очень познавательно». Фатима глянула на книгу, вспоминая ее сенсационное содержание. Это была полнейшая чепуха. Большинство ориенталистов считали, что их плохие переводы и ошибочные мнения помогут им лучше понять охватившие мир перемены. Складывалось впечатление, что читать подлинных восточных ученых они считали ниже своего достоинства. «Из того, что я слышала», — помрачнев продолжила Абигейл, «этот ужасный мужчина в золотой маске, которого я встретила, устроил хаос по всему Каиру. Был какой-то бунт, и он называет себя в честь того суданца». «Аль-Джахис», — подтвердила Фатима, пока они взбирались по абсурдно длинной лестнице. «Ваша рука заживает?» При упоминании забинтованной конечности Абигейл вздрогнула. «Доктора говорят, что я ее потянула из-за своей неуклюжести. Может понадобиться несколько недель, чтобы она пришла в норму». Ее тон изменился. «Газеты утверждают, что этот человек убил моего отца и всех остальных несчастных». «Он в этом признался», — подтвердила Фатима. Абигейл остановилась, прислонившись к перилам, и покачнулась, словно могла упасть. Она спохватилась и покачала головой, чтобы спутники не беспокоились. Когда девушка заговорила, в ее голосе слышалась боль. «Почему он так поступил? Что ему сделал мой отец?» «Мы не знаем», — честно ответила Фатима. «Мы надеемся, что ваш брат сможет помочь». Она сделала паузу, готовя следующие слова. «Вы говорили, что в ночь убийства отца ваш брат был за границей. Но он был здесь, в Каире». «Александр приехал на следующий день». Сине-зеленые глаза Абигейл подернулись пеленой замешательства. «Он действительно уже летел в Каир, о чем я не знала, но той ночью его здесь не было. Боюсь, вы ошибаетесь». «Возможно, мы действительно ошибаемся», — Фатима изучала ее лицо. «Спасибо». Они продолжили движение, и Хадия обменялась с ней задумчивым взглядом. Спровоцировать англичанку на другую историю не удалось. «Этот мужчина в золотой маске?» — дрожащим голосом спросила Абигейл. «Как думаете, Он может сюда вернуться? За мной и моим братом?» «Это возможно», — признала Фатима. «Мы не знаем его мотива. Если пожелаете, мы можем запросить у полиции Гизы охрану вашего имения». «Да, это прекрасная идея. Я спрошу у Александра». Она пустилась в светскую беседу, указывая на украшения дома. Выяснилось, что поместье служило охотничьим домиком старого Паши, проданным Алистеру Уортингтону в 1889 году. «Приблизительно в то же время было основано братство Аль-Джахиза», — заметила Хадия. «Через 4 года после смерти моей матери», — потупилась Абигейл. «Мне было 7, когда она умерла. Александру было 10, и он помнит ее лучше, чем я. Он говорит, что именно после ее смерти отец заинтересовался Аль-Джахизом. Отец считал, что если бы Англия более серьезно отнеслась к мистическому искусству, маму могли бы спасти от чахотки, которая ее унесла. Он купил это поместье и перестроил в своих целях. Ему нравился вид». Она указала книгой на окно, где маячила пирамида. «Он здесь придумал рисунок для герба своего братства?» — спросила Фатима. «Шестиконечную звезду, 2 пересекающиеся пирамиды». Она очертила рисунок в воздухе. «Это вы здорово заметили. Он утверждал, что рисунок явился ему в видении, что в нем хранилось великое значение, которое от него ускользало. Мы разглядывали его вместе, надеясь разгадать это значение». «Но вы не были членом братства». «Боже, нет!» — улыбнулась Абигейл. «Мой отец относился к термину «братство» всерьез. Он мог обсуждать с дочерью свои исследования, пока перелистывал старые книги, но братство было для мужчин. Хотя под конец, как понимаю, он позволил вступить туземной женщине. Мой брат опасается, что отец начал терять разум». «Однако ваш брат был членом братства», — сказала Хадия. «По настоянию отца». Неловкая пауза. Александр с отцом расходились во взглядах на подобные вещи. Выкупив поместье, отец часто бывал здесь, в Египте, иногда по полгода. Александр учился в школе и пансионе при военной академии, меня оставили с нянюшками и учителями в Англии, но отец начал за мной присылать, чтобы я проводила с ним время, пока он собирает братство и охотится за реликвиями. Когда он переехал сюда насовсем, я 1 или 2 бывала здесь наездами. Он рассказывал о своих поисках, будто я была матерью. Я даже помогала переводить его странные книги и манускрипты. Вот почему я так хорошо знакома с туземной культурой». «Недостаточно хорошо знакома», — подумала Фатима. Она придержала язык, хоть не была уверена, сколько еще она сможет выдерживать слово «туземный». Они добрались до вершины лестницы и повернули налево. «Боюсь, для бедного Александра жизнь сложилась иначе», — продолжила Абигейл. «Он редко приезжал. Египет для него по-прежнему чужая страна. Он так и не влился в отцовское общество. Уверена, он присоединился только из-за наследства. Но посмотрите, как я болтаю и болтаю о делах брата. Уверена, он сам может о себе рассказать». Она привела их к месту, которое Фатима посещала раньше — ритуальному залу братства Аль-Джахиза. Деревянные двери, висевшие на петлях, сняли, оставив лишь открытую каменную арку. Запах горелой плоти вывели, его сменили пары дезинфицирующего средства. Стены цвета морской волны с золотыми цветочными орнаментами и зелеными узорами, ряды изгибающихся арок и сотовые своды мукарнов словно излучали покой, вопреки ужасам той ночи. Возможно, единственным, что о ней напоминало, был белый флаг на задней стене, звезда, месяц и пернатый змей. Под ним, за черным столом полумесяцем, на кресле с высокой спинкой, напоминавшим трон, сидела одинокая фигура. В отличие от мужчин на первом этаже, он был одет в черный костюм с белым накрахмаленным воротничком. Склонив голову, мужчина что-то писал и поднял глаза, только когда они подошли вплотную. Александр Уортингтон оказался не совсем таким, как его представляла Фатима. Она предполагала встретить стандартного эдвардианца, с новощенными усами и аккуратной внешностью. У Уортингтона были длинные бледно-золотые волосы, не спадавшие на плечи, и борода. Еще немного, и ее можно назвать буйной. Фатиме казалось, что с его заостренным носом и угловатыми чертами лица наследник напоминает молодого лорда Уортингтона. Когда его сестра встала у Александра за спиной, сходство было неоспоримым. «Александр, это агенты из министерства, с которыми ты хотел поговорить», — с улыбкой представила их Абигейл. «Агент Фатима и агент Хадия». Александр медленно перевел взгляд голубых глаз на сестру. Он вынул из губ коричневую сигару, отложив ее в пепельницу в виде человечка с тюрбаном, держащего блюдо. «С которыми ты хотела, чтобы я поговорил», — заметил он на безукоризненном английском. «И ты согласился, что это хорошая идея», — покраснела Абигейл. «Прошу, Александр, не будь грубым». Ее брат вздохнул и повернулся к большой книге в кожаном коричневом переплете и желтыми пергаментными страницами, лежащей на столе. Он заложил ее ручкой, закрыл и, наконец, поднял взгляд к агентам. Брови наследника поднялись, будто он только сейчас заметил двух женщин. Он не стал подниматься, но Фатиме показалось, что младший Уортингтон должен быть довольно высоким. Следователь отмахнулась от этого наблюдения. «Вы из какого именно министерства?» «Алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей», — Фатима показала значок. «Неудивительно, что в этой стране существует подобное учреждение». Его губы растянулись в ухмылку. «К тому же управляемые женщинами. Чем я могу вам помочь?» «Мы бы хотели поговорить о смерти вашего отца». «Пришли сообщить, что поймали убийцу?» Взгляд голубых глаз похолодел. «Пока нет». «В таком случае я не уверен, что понимаю, о чем нам разговаривать. Судя по вашим газетам, он беспечно резвится в вашем городе. Какой-то магометанский фанатик, поражающий толпу трюками. Мне кажется, вам лучше заняться его поисками, а не тратить мое время». Фатима сжала губы. Как выяснилось, Александр Уортингтон оказался именно тем, что она ожидала, несмотря на свою внешность. В бой вступила Хадия. «Мы знаем, что вы только что похоронили отца и все еще в трауре. Мы не хотим отнимать ваше время, но любая информация, которой вы можете поделиться, будет полезной». «Ваш английский?» Александр взвесил ее оценивающим взглядом. «Почти американский». «Агент Хадия некоторое время жила в Штатах», — вмешалась Абигейл. Она стояла позади стола, прижав книгу к груди. «Я бывал в Штатах», — сказал Александр. «Страна все еще нуждается в усмирении, особенно на Западе, где туземные племена снова доставляют проблемы. Но, полагаю, у американцев верное представление о том, как преуспеть в эту эпоху со всеми ее неудачными происшествиями, которые привели к стольким восстаниям. Англии следовало бы последовать по их стопам, если наша страна хочет вернуть свои позиции. Погоня за примитивизмом ни к чему хорошему не приведет». «Александр служил в колониальной армии в Восточной Индии», — вставила Абигейл. «Командовал целым полком. Его даже произвели в офицеры, можете поверить? Он сражался с мечом и винтовкой». С самоуничижительным смехом она добавила: «Я и сама немного фехтую». «Капитан», — ее брат самодовольно сложил руки на груди, «я бы не стал сравнивать деликатное фехтование женщин с нашей работой в Индии. Мы пытались помочь Британии сохранить то, что осталось от Раджа». Британское колониальное владение. «А осталось немногое, насколько помнила Фатима. В Индии были свои джинны и даже более древняя магия, по слухам, проистекавшая из самого Ганга. Открытое восстание низвело британское присутствие до нескольких городов с гарнизонами, все, что осталось от некогда жемчужины империи. Очко в пользу примитивизма». «Александр совершил немало отважных подвигов», — восхищалась Абигейл. и вернулся к нам подобно на Бобу со своими длинными волосами и бородой. Ее брат поморщился, но выпятил грудь, поглаживая бледно-золотые волосы на подбородке. Я изучал индийские туземцев. Вместе с ними охотился на тигров. У них, безусловно, отсталые традиции, но в длинных волосах есть некое дикое благородство, каковое мне представляется было присуще моим английским предкам. Поэтому, мне кажется, ты ошибаешься, сестра. Я скорее саксонец, чем набоб. Он повернулся, чтобы обратиться к Фатиме. «Так что вы двое хотите узнать?» «Человек в золотой маске», — ответила она. «Он признался в убийстве вашего отца. Кроме того, он притворяется аль-Джахизом. Мы считаем, здесь есть связь». «По причине специфических привычек моего отца». «Вы можете что-нибудь рассказать о братстве аль-Джахиза?» «Моя сестра, скорее всего, рассказала об одержимости отца этим суданским фокусником». Александр потер виски. «Смерть нашей матери свела его с ума. На этот его маленький орден уходили огромные суммы денег, время и силы. Все в поисках мудрости древних». Последние слова прозвучали саркастически. «Не похоже, чтобы вы верили в миссию вашего отца». «Я не суеверный человек. Я понимаю, что колдовство и связи с неестественными существами присущи ориентальным культурам, но лишь рациональность ведет к прогрессу. Мой отец, с другой стороны, соблазнился этими отсталыми идеями Востока. Он умиротворяюще выставил ладонь. Не в обиду будет сказано, разумеется». «Разумеется», — ответила Фатима ровным голосом. «Но вы участник этого маленького ордена». Лицо Александра застыло, он принялся поигрывать серебряным кольцом на мизинце. Фатима сразу же его узнала. Печатка Уортингтонов с гербом семьи, которую раньше носил его отец. «Когда моя мать умерла, я был 10-летним мальчишкой. Я видел, как мой отец медленно сползает в безумие. Все это время я играл роль послушного сына. Отправился в школу, служил короне и стране, научился, как вести дела и всему остальному, чтобы получить контроль над имением Уортингтонов. Но моему отцу этого было недостаточно. Он настаивал, чтобы я присоединился к его заблуждениям, заставил пообещать, что я посвящу свою жизнь поискам небесных тайн и тому подобному». Он сделал глубокий вдох, словно пытаясь унять гнев. «И я покорился его требованиям. Затем я уехал от него и его безумия как можно дальше. Я оказался в Индии, поскольку в Британии я устал от слухов о сумасшедшем Алистере Уортингтоне. Люди, которых он держал при себе, называли его старцем. Мой отец находил это очаровательным. Мне же кажется, они считали его маразматиком. Теперь я вернулся, чтобы обнаружить, что его убили. Я похоронил его вчера, и я даже на лицо не мог посмотреть, потому что не осталось ничего, кроме обугленных останков. Так что да, я был членом его братства, но лишь номинально, поскольку знал, что однажды оно станет его концом». За его спиной беззвучно плакала Абигейл Уортингтон, сжимая книгу и утирая слезы Бура. Александр оглянулся, его голос был негромким, но холодным. «Теперь ты плачешь. Где были твои слезы, когда он выставил наше имя на посмешище? Или тратил деньги на бессмысленные авантюры и строил это смехотворное место?» Он обвел рукой зал, который только послужит ему гробницей. Абигейл расплакалась еще сильнее, но он только тяжело вздохнул. «Моя сестра легко дает волю слезам, но я не могу их проливать. Видите это?» Уортингтон положил руку на книгу, лежащую на столе. «Записи деловых предприятий моего отца за последние 16 месяцев. Я пытаюсь разобраться в этих диких транзакциях, которые он и его прихлебатели проводили через компанию. Продавали производство, без оглядки вкладывались в другие, огромные суммы денег попросту исчезли. целая партия груза уортингтоновской стали. Хватило бы построить здание. Пропало? Я приехал сюда, надеясь найти просветление в этом драгоценном убежище. Понимаете, я здесь сижу, чтобы привести семейные дела в порядок. Пока моя сестра проводит время, играя в переодевалки с кучкой лизоблюдов внизу. «Они мои друзья», — Абигейл постаралась говорить твердо, но получился лишь жалобный всхлип. «Они твои друзья, пока ты привозишь их в Египет и селишь в роскошных виллах», — он покачал головой. «Фицрой, Монтгомери, Эджингтоны — все они новые деньги. Они присосались к моей сестре и имени Уортингтонов, очередные прихлебатели у кормушки. Клянусь, ты точно как отец». Фатима откашлялась. Она пришла не для семейных скандалов. «Вы можете что-нибудь еще рассказать о братстве вашего отца?» «Они все мертвы», — безучастно ответил Александр. «Что насчет врагов, людей, которые хотели причинить вред?» «Магометанин, который слишком серьезно воспринял отца, полагаю. Мы закончили?» «Почти», — Фатима встретила его раздраженный взгляд. «Мы пытаемся разрешить несоответствие с вашим прибытием в Каир. Вы сказали, что прилетели на следующий день после смерти отца». «Кажется очевидным». «Мы слышали утверждение, что вы были в городе той ночью». «Кто бы вам это ни сказал, он очевидным образом ошибается». «Значит, вы говорите, что той ночью вас здесь не было. Это не вы попросили газеты умолчать о подробностях смерти вашего отца?» «Что?» — ее вопрос заставил Александра нахмуриться. «Где вы это услышали?» «Простите», — сказала ему Фатима, — «я не могу обсуждать текущее дело». На секунду они уставились друг на друга, а затем он вскинул руки в воздух. «Могу уверить, что прибыл в город именно в указанное мной время. Проверьте документы, если желаете». «А почему вы вернулись?» — нажала Фатима. «Прямо сейчас, из самой Индии». «Если вам так уж необходимо совать нос в мои личные дела», — поморщился Александр, — «я получил письмо от отца, где он требовал моего присутствия. Он редко писал, так что я подчинился его приказу». «Послушный сын, вы стали новым лордом Уортингтоном?» «Мой отец был третьим сыном герцога, а следовательно, лордом», — язвительно хмыкнул он. «Свой титул он унес в могилу. Мне осталась только фамилия Уортингтон, которую нужно восстановить». «Вы могли бы стать английским беем, сыном паши», — съехитничала Хадия. «Думаю, мне хватило ориентального декаденства», — сухо ответил он. Фатима думала, что ей хватило его. «Вы будете в Каире?» «Пока не приведу дела отца в порядок и не продам это чудовищное поместье. Он настолько любил эту страну, что настаивал, чтобы его здесь похоронили. Как древнего завоевателя Александра, по его словам». «Ну, не этого Александра. Я планирую вернуться в Англию. Моя сестра отправится со мной. Там она найдет лучшее применение своему времени, чем фривольности с так называемыми друзьями». Абигейл выглядела, будто хотела возразить, но проглотила свои слова. «А коллекция реликвий вашего отца?» «Бесполезный хлам», — кисло ответил он. «Перед тем, как я продам имение, собираюсь разрушить этот зал. Им придется смириться. Когда я вернусь в Англию, мне понадобятся все деньги, которые это братство из нас высосало. Еще что-нибудь, агент? Возможно, вы найдете время, чтобы выяснить, кто из местных украл целую партию стали? Может быть, эти ваши хулиганки 40 леопардец? Я слышал, они сошлись с сумасшедшим магометанином». «Я передам это полиции», — ответила Фатима. Она коснулась поля котелка. «Спасибо за вашу помощь. Мы обратимся, если у нас появятся новые вопросы». Он устало махнул рукой, склоняя голову и вновь открывая книгу, даже не провожая их взглядом. Абигейл вывела напарниц из зала и молча спустилась по ступеням в гостиную. Когда они добрались, девушка обратилась к ним с извинениями. «Я знаю, что мой брат, наверное, не очень помог, но я так хотела помочь вам найти убийцу отца». Она открыла книгу и, к их изумлению, достала из нее другую книгу. Тонкая и переплетенная в черную кожу, она была достаточно маленькой, чтобы уместиться на ладони. Фатима взяла ее в руки и открыла на первой странице, где обнаружила рукописные заглавия на английском. «Учетная книга визиря». «Это записная книжка», — объяснила Абигейл. «Нашла ее в доме. Она принадлежала человеку, который близко работал с моим отцом, Арчибальду Портендорфу. Если хотите больше узнать о братстве Аль-Джахиза, может, она будет полезной». 14 апреля 1904 года. Купил для С. Лоскут туники, утверждают, что принадлежала Аль-Джахизу. 2900 фунтов. Читала вслух Хадия, пока они ехали на автоматической повозке в Каир. Ее пальцы перевернули следующую страницу журнала. Декабрь 1906 года. Купил для С. страницы из Корана, которого, по слухам, касался Аль-Джахиз. 5600 фунтов. Она развернула книгу, показывая ее содержание. Не думаю, что Александр Уортингтон преувеличивал траты отца. В этом блокноте годы информации. Сидящая напротив Фатима быстро просмотрела страницу. Она плохо разбирала рукописный английский шрифт. Кое-что могла понять, но то был неторопливый процесс. К счастью, Хадие это, похоже, давалось без труда. Она помнила имя Арчибальда Портендорфа среди других убитых членов братства Аль-Джахиза. Он был одним из тех, кто сидел за столом с Уортингтоном. Фатима отчетливо помнила его обугленную руку, сжимающую платок с вышитой буквой «Д». Как выяснилось, его жену звали Джорджиана. Следователю стало любопытно, думал ли о ней Арчибальд, когда умирал. «Это не просто учетная книга», — сказала Хадия, перелистывая блокнот. «Вместе с тратами он делал беглые заметки. Вот одна. 13 сентября 1911 года. Телеграфировал юному идиоту УД 200 фунтов чрезвычайных средств на последнюю авантюру. Утверждает, что наткнулся на песочную ловушку. Жаль, она его не засосала. Восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак». Фатима просмотрела небольшой список участников братства. Они использовали его, чтобы расшифровывать журнальные сокращения. «С» их поначалу поставила в тупик, но потом они вспомнили прозвище лорда Уортингтона и решили, что это английское «старец». «Уэсли Далтон», — сказала Фатима. «Он единственный У, Д». «Почти каждая запись о нем сопровождается резким комментарием», — заметила Хадия. «Похоже, Арчибальд его не слишком любил». Уэсли Далтон был трупом, чью голову вывернули. «Похоже, он умел обращаться с людьми. Смотрите», — она указала на журнал. «Рядом со многими из этих записей стоит слово «архивариус», сопровождаемое «сива» в скобках. Может, он туда ездил? С архивариусом?» Сива было названием города-оазиса на Дальнем Западе Египта. Довольно отдаленное место, около 9 часов полета на самом быстром дирижабле, и то, если не останавливаться на дозаправку. «Далековато от Каира. Сколько раз он его упоминает?» «Часто. Особенно, когда речь о дорогих покупках. Но зачем обращаться к архивариусу в Сиве, чтобы купить?» Хадия остановилась заглянуть в блокнот. «Четки субха, которыми Аль-Джахиз, по слухам, пользовался во время зикра. Что-то не припомню, чтобы Аль-Джахиз посещал Сиву». «Как и Фатима. В этом не было смысла». «У вас это выражение лица», — — сказала Хадия. «Расстроенная». «Я надеялась, что мы найдем новые зацепки. Вместо этого мы получили загадки, не говоря уже о том, что мы все еще не можем подтвердить базовые факты, к примеру, когда именно Александр Уортингтон прибыл в Каир». Противоречие между его словами и показаниями мадам Набили заняло большую часть разговора после того, как они покинули имение. Кто-то из них явно ошибался или лгал. Документы были в пользу Александра, но со стороны мадам Набили это казалось странной ошибкой, да и зачем ей врать? «Это любопытно», — пробормотала Хадия. «Последняя запись датируется 6 ноября». «День убийства. Что там написано?» 6 ноября 1912 года. После 2 недель торговли купил для С из списка предполагаемый меч Аль-Джахиза за оговоренную сумму в 50 тысяч фунтов. Архивариус Сива. Хадия ахнула. «Это целая куча денег. Как думаете, у самозванца был этот же меч?» Фатиму передернуло, когда она вновь представила, как поющий меч пронзил сети. «Что еще?» «Здесь много записей. Возникли трудности с получением предмета на Красной улице. Узнал о втором переводе архивариусу Сива. 50 тысяч фунтов от А.У.» Хадия недоуменно подняла голову. «Алистер Уортингтон?» «Нет, он С. А. У. Кто-то другой». «Вы же не думаете?» «Александр Уортингтон, продолжайте читать». «Уведомил Сива, что только я уполномочен говорить от лица С. Он вспылил и повел себя крайне странно. Я был потрясен. Предложу С больше не отправлять переводы для архивариуса». В скобочках «Сива». «Пока проблема не будет улажена. Нельзя поддерживать его привычку, даже если у него список». Восклицательный знак. Хадия остановилась. «Похоже, архивариусу из Сивы пришло 2 перевода по 50 тысяч фунтов. Один был в ночь смерти Алистера Уортингтона за меч. Другой состоялся 2 неделями ранее от А. У, возможно, Александра. Но за что? И что это за список и Красная улица? Я думала, деньги отправили в Сиву?» Фатима медленно покачала головой, когда к ней пришло понимание. «Красная улица. Он имеет в виду Красный путь. Мастеровой район. Сива — это не название. Это имя архивариуса. Джина». Не теряя ни секунды, она выдала новой команды экипажу, удерживаясь за поручни, когда тот резко повернул налево и покатил в Аль-Дарб-Аль-Ахмар.